Да, можно ли мне кое-что добавить на свой вкус или только восстанавливать? Хм, дай ко мне подумать. А долго ли все это? Да нет, думаю, за день-два полностью управляюсь. Тогда я с тобой буду оценивать. Насколько я понял, тебе не трудно изменять что-то готовое, верно? Тогда вперед, нужно доработать с мостом, а то на нем вечно снег приходится растапливать. Кто бы что ни говорил, но ремонт замка – на редкость увлекательное занятие. Как того и хотел Талвдир, я начал с моста. Алхимическими кругами стянуть побольше землицы и сам мост приобретает достаточный запас материи для трансмутации. Сначала я расширил его, а то что такое, вдвоем трудно разойтись. Потом были подняты перила, они превратились в этакую ажурную стенку, с довольно крупным узором в виде лиан. Большая часть этих перил оказалась немедленно застекленной, а сверху взгромоздилась треугольная остроконечная крыша. Создавая все это, мне приходилось учитывать три фактора. Время, маги, мороз. Это должно стоять долго, тут все время то взрывается и тут очень холодно. Проблема времени и мороза решалась довольно просто, толщиной стекла, а вот от магов. От магов Талвдир припахал Сергиуса, который отирался рядом, как и большая часть коллеги. Эксперт по зачарованию перевесил часть защитных чар на стекло, сказав, что это очень неплохая основа. Дальше моим дизайнерским приращением подверглась площадка перед зданиями, а потом прилетела Фаральда и площадка подверглась преобразованию еще раз. На шум и треск из башни выбрался Архимаг, и еще раз, под конец, в восьмой раз, перед коллегией выросло что-то очень похожее на один из питерских паров. Аккуратные резные лавочки, колонны в греческом стиле и статуи. Пойдет, решили общим голосованием. Третьим пунктом стало жилое здание. Да, я совсем забыл вам рассказать о планировке этого архитектурного чуда. Итак, выше всего, по центру, башня Архимага. Справа и слева от нее два здания, которые плавно переходят в стены, а эти стены делают круг и упираются в бока самого высокосооружения. Крыши плоские, с переходами. Как итог, можно перейти из главной башни по стене в жилое здание, не спускаясь на землю. Это безобразие я попытался прекратить, но мне не дали со словами, что там, на крыше, эксперименты проводят. Так что мне и тут пришлось создавать ажурные стеночки от ветра и снега. Саму облицовку зданий я превратил в белый мрамор, пусть люди порадуются, а мне не трудно. Внутри же дело казалось не в пример больше. Опять-таки, белый мрамор везде, где только можно, заготовки под нормальные кровати, нормальные полки, а не сундуки. С туалетом я крутился долго, часа три, зато потом это стало напоминать наши добрые евроременные. Почему напоминать? Так припахав Сергиуса, Талвдир заставил наложить на туалет чары, которые уничтожали попавшие туда, а не смывали бы в канализацию. Историю с душем стоит упомянуть отдельно. Пришлось на крыше специально делать бак, подводить к нему воду из моря под замком. Просто топить лед было чрезмерно затратным. Ничего, я и морской водичкой помоюсь, а наш бедный Сергиус накладывал чары, и разогрева, и накачки. Правда, с накачкой вышел облом, требовалось очень много силы, чтобы бак наполнить, так что мыться будем не чаще раза в неделю. Ну, или же если кто-то желает, то милости просим заполнять энергией все чары самому, а я не умею. Надо трясти зачарователя, как только перестанет на меня злиться. Еще одним этапом стала библиотека. Орк потребовал превратить все подступы в лабиринт, шкафы обделать гранитом, а на потоке сделать ловушек побольше. Я пожал плечами и начал было чертить новый круг, как меня остановили и попросили сделать по-нормальному. Я сделал, а если быть точным, то скопировал читальный зал из нашей университетской библиотеки. В покоях Архимага меня только попросили подлатать крышу и заменить стены, больше ничего не трогать. Я подчинился. Фух, выдохнул под вечер Талвдир. Райнер, я горжусь, что знаком с таким великим магом, как ты, и я, и мы. Обитатели замка благодарно зашумели. Это все, ну да, ты сделал даже больше, чем я рассчитывал. Но это же был только косметический ремонт. Нужно укрепить подвалы и, да подвалы. Думаю, тебе стоит переговорить с Архимагом наедине. В подвалах есть, нет. Короче, опасно там. Хм, мастер Архимаг, не уделите мне минутки. Я обратил свой взор на Архимага, а внутри у меня горело, нет, пылало любопытство. 080113. Итак, подвалы. Самое любопытное место в любом здании, а в коллегии магии подвал должен быть особенным. Таким образом, прошлая группа, которая туда спустилась, оказалась убита. Сейчас подвалы небезопасны, там водится все что угодно, от нежити до ГМ, монстров. Как вы понимаете, Архимаг пытался меня отговорить, но вы же понимаете, что там основная часть. Ее надо укрепить, иначе замок просто сложится внутрь от любого более-менее сильного толчка. Давил я. Ну, давай пойдем на компромисс. Райнер, вы очень ценное приобретение для нашего общества, так что мы просто не имеем права вас терять. Я предлагаю такой вариант, вы пока очень мало знаете о нашей магии, так, ма? Да, я действительно очень мало пока изучил. Вот, вы должны изучить щиты и магию разрушения в достаточной мере, и спускаться вы будете только в моем сопровождении и сопровождении Талдира. А при чем тут мастер школы изменения? Нелогичнее было бы взять, скажем, Фаральду. Фаральда боевой маг, хоть она и обладает силой, достаточной для открытого боя, в тактике Талдир ее победит. А в чем тогда смысл боевой магии? Школы разрушения, для боя с многочисленными противниками. Хе, ладно, с вас доступ в библиотеку. Ила, бо, ра, то, ри, я, по слогам произнес я, или место под нее, лаборатория, а зачем, впрочем, неважно, я вынужден вас огорчить, на территории коллегии нет места для экспериментов, просто нет, магические щиты не только защищают нас, но и сильно ограничивают, стоит нам хоть как, то их повредить, коллегия останется беззащитной. Любые свои разработки наши маги вынуждены проверять в поле. Что, даже алхимической нет? Есть. Но из-за удаленности коллегии от основных маршрутов торговли, у нас сильнейший дефицит ингредиентов. У-у-у. А как тогда вы тогда хоть что, то изучаете? Во мне кипело неподдельное изумление. Обычно мы собираем экспедиции, когда в обычные пещеры, когда в нордские руины, а когда и к Двимерам заглядываем. На этих совах Архимаг скосил взгляд. Я его проследил. Хм, и что такого необычного в желтой шестеренке? Стоп, вот оно. Как же я мог забыть? Все, надо заводить блокнот. Мне же рассказывали о Двимерах, вернее об их артефактах, щелкающих и крутящихся. Хочу. Че, что? Даже мой собеседник даже поперхнулся. Хочу к Двимерам. А может подвал? Как? То неуверенно протянул Арен. Подвал потом, я про него не забуду, а про Двимеров забыл. Так что куда идти? Оха, универсальный жест Фиспал в исполнении такого человека многое значит. Однозначно. Значит так, ближайшая экспедиция будет в Мзулф через месяц. Ясно, и до того момента ты по моим присмотрам выучишь все щиты. Ясно, ясно, ясно, я что, против? Когда приступать? О боги, я думал, что после Фаральда и Древиса мне ничего не страшно. Завтра. С утра. Глава 9. Месяц спустя. Итак, сейф, взял. Два запасных комплекта одежды, на месте. Еда, на месяц. Что еще? Доспех, смазан, ничего не вываливается, алхимические круги прорисованы. Вроде все. Я оглядел в последний раз свою комнату и вышел за дверь. За то время, пока я был в коллегии, тут произошло немало событий. Ну, начнем с самого простого. Я вдрызг разругался, а потом помирился с Фаральдой. Как оказалось, алхимическими кругами гораздо проще воздействовать на мир, нежели магией разрушения. Разве только молнии у нее получаются быстрее и точнее, но по энергозатратности они в сотни раз превосходят мои. Еще выяснилось, что только высшая магия школы изменения на меня действует. О чем это я? А о защитах. В школе изменения есть такое заклинание, каменная кожа. Так вот, оно не работает. Зато драконья кожа с горем пополам ложится и обеспечивает еще один слой защиты. С водным дыханием тоже непонятки, работает через раз. Кстати, вы будете смеяться, но я выучил заклинание превращения серебра в золото. Полезная штука, правда? Еще мне очень понравились телекинез и паралич. Очень удобные приемы для захвата. Что? У меня в арсенале практически нет никаких способов брать цель живой, а тут целых два. Камнем по голове и просто обездвижить. Идем далее. В иллюзиях я продвинулся не шибко далеко, но затуманить мозги небольшому отряду людей я смогу как дважды два. В колдовстве же был самый натуральный прорыв. И скелеты поднимались, и огненные демоны из другого мира приходили, и что самое главное, я смог призвать колдовской клинок, который способен красть души. Хотя это и было стандартное заклинание, базовый уровень, но мне оно давалось со скрипом. Сказывался стереотип, что магическая энергия не может быть твердой. Думаю, вам несложно представить саблю, а теперь представьте, что она горит фиолетовым огнем, и что самое главное, все это прозрачное. Ну как, то так и выглядел призванный клинок. Первого же огненного демона, что я призвал, я же и вскрыл. Что я могу сказать? Лава она и есть лава. Создается такое впечатление, что я вытащил из другого мира немного раскаленной породы, при этом зачем, то придав этому всему форму девушки. Нормально, да, огненная девушка. Хотя я просто выпустил магию определенным образом, как и сказал мне учитель, вообще ничего не представляя. И этот демон двигался, говорил, понимал мои команды, не понимаю. Кстати, демонов оказалось аж целых 4 вида. Ледяной, огненный, воздушный и человекоподобный. Последнего, кстати, почему, то называли лордом Дримора. Но лично я окрестил его вампиром. Почему? Да он мне напоминал вампира из игры Герои 5. Бледный, с огромным двуручником и жутко сильный, даже сильнее меня. Я специально проводил замер, мой предел около тонны. Он поднял 3. Нормально, да, а вам слабо поднять машину? Ему, нет, он даже газельку поднимет, наверное, жаль, нет возможности провести опыт. Все обитатели коллегии были просто в шоке от такого скоростного изучения. Когда я спросил, что тут такого, это же так просто. Мне на это выдали целую лекцию на тему, что каждое заклинание нужно отрабатывать не менее месяца. У вас что, совсем воображения нет? Спросил я тогда. Ну, раз вам приходится месяцами оттачивать формы одного и того же, мда. Потом было долго разбирательство, опыт и пара прискорбных фактов. Я, как человек с самого детства вскормленный телевизором и возвращенный компьютером, обладал недюжинным воображением, которое было тренировано покемонами, криками, кошмаром на улице вязов и прочей продукцией друзей из-за океана. Пребывание в Аместрис это только усугубило, когда пришлось все время представлять траектории движений доспеха, что во что превратить и просто мозгодробильные конструкции алхимических кругов. Как итог, к Винтерхолду я был в состоянии представить мельком виденного неделю назад человека, детально, каждую черточку, каждую помятость его одеяний, а маги не могли, вы представляете, для них огненный шар в руке, большое достижение, так сказать высший пилотаж, поэтому, то они и использовали костыли для воображения, такие как жесты и слова, а все разнообразие заклинаний различных школ обычно строилось на 3 базовых, которые постепенно усложнялись. Пример, та же школа разрушения, первый уровень, с пальца бьет небольшая молния, постоянно, второй уровень, маг накапливает заряд и выдает уже что, то приличное, похожее на настоящую молнию, которые бывают в грозу, следующее улучшение, молния становится цепной, еще дальше, целая буря, огонь, то же самое, хотя признаю, в кратковременной заморозке меня сделали. Заклинания холода низкого уровня были в разы эффективнее аналогичных у меня, зато я мог заморозить целый город всего 2 алхимическими кругами, хотя сразу создать летящую во врага ледяную глыбу я был не способен, только в 2 этапа, наморозить, бросить руками, так что и тут меня сделали, да, я выучил все, что они давали, но эта новая школа не стала ведущей, она была плавно интегрирована в стиль Аместрис, кстати, чуть не забыл упомянуть Нау, Хау. Магия восстановления, щиты и несколько целебных заклинаний это МММ. Принцип работы щита, выпускаем магию, представляя вокруг себя пленку. Представляем, что эта пленка твердая, непробиваемая, готова. С зачарованием тоже кое, что получалось, но нужно было немного практики. Принцип на самом деле не очень трудный. Вот берем вещи и начинаем усиленно представлять нужные свойства, скажем, огонь. Далее своей магией толкаем образ огня внутрь заготовки, а потом цепляем накопитель. Все. Сила предмета зависит от того, как детально представлен образ. Если это будет большое, мощное пламя, то и сила зачарованного предмета будет выше от силы, с которой этот образ впечатали в заготовку, и от мощности накопителя. Чем лучше огранен камешек, тем более в нем поместится энергии. Эту энергию можно залить от мага, но лучше поступить по другому, поймать душу, а то и несколько. Чтоб ловить души и нужна львиная часть заклинаний школы колдовства. И да, может я сейчас и скажу ересь, но поймите меня правильно, магия целая и неделимая, в ней нет понятия заклинания, но есть приемы. Если вы не понимаете, что должно быть в итоге, вы чертите магические руны, проговариваете тарабарщину или просто показываете неприличные жесты. Если вы знаете, что должно быть в итоге, вам надо только детально это представить и выпустить нужным образом магию. поэтому я время от времени могу сбиваться, так что не пугайтесь. Говоря заклинание, я подразумеваю действие, которое приведет к определенному эффекту. Скажем, заклинание огненного шара и прием, когда представляешь у себя в руках сгусток огня, одно и то же. И если призыв демона мне проще проговорить тарабарщиной и показать жестом, то с тем же телекинезом мне проще управляться визуализацией и голой магией. Щит проще представить, а вот молнии и огнешары вообще удал алхимии, так как в таком варианте исполнения они практически не требуют энергии. А и еще интересный факт. За время моего обучения я ни разу не достиг дна. Магическая энергия не кончалась. Этот факт я афишировать не стал, но по глазам шибко мудрых магов было видно, что они догадываются. Я прошелся по коридору. Мзулфт. Двимерские руины. Я хочу туда попасть, а потом обратно. Выучено многое, но еще осталось много полезного. 10.01.13. Архимаг Сава Сарен. Мужчина сидел на кресле, склонившись над своей любимой книгой. Его взгляд скользил по строчкам, но последнее, о чем он думал, была теория построения заклятия огня при условиях повышенной влажности. Когда в это тихое болото, которое называлось Коллегия Скайрима, пришла беда. Кто виноват? Что делать? Может быть, все началось с приходом советника, Анкана. Проклятый талморец. Мы просто не могли не принять его. Коллегия – официальное образование со своими правами и обязанностями, одной из которых и является отчетность. Но Анкана бы вылетел отсюда с треском при обычных обстоятельствах. Он ничего бы не смог сделать в столь малом коллективе, да и какая власть, что он бы взял у нас. Подвести нас под нарушение у него бы не вышло, ничего крупнее взрыва наши маги бы просто не устроили при этой шишке. На что он надеялся, когда его приставили надсмотрщиком, что будет птицей большого полета. План идеальный и выверенный до мелочей, который был дожжен показать безобидную оболочку, лопнул. Может из, за него, и благо и благословление, и дар и проклятие. В то утро я даже себе и представить не мог, что та закутанная в плащ фигура с маской на лице может достать столько проблем. Нет, со стороны простых магов он был как манна небесная, как дар. Для меня он стал головной болью. Под маской скрывалась не только смазливая человеческая рожица, но любопытство. Я 20 раз буквально за шкирку оттаскивал его от входа в лабиринт под замком, 18 раз ловил его, подбивающего древеса на какой, то жуткие эксперименты 37 раз. 37. Я буквально в последний момент успевал оттащить его от круга призыва демона. Про более мелкие случаи упоминать не стоит. Достаточно и того факта, что он просто облазил все комнаты, которые были не скрыты магией, заглянул в каждый закуток и уголок замка. А в библиотеке он буквально поселился на 2 недели и не вылезал оттуда, пока по его заверениям там не осталось ничего интересного. Эта кипучая энергия, что просто струилась от него, делала его сущим кошмаром. Создавалось такое впечатление, что ему не нужен сон, что тяжелейшие умственные нагрузки для него лишь детский лепет, а усталым я его не видел ни разу. Хотя немного задумчивый вид и полная отрешенность от окружающего мира – его обычное состояние. Он как неутомимый мертвец появлялся в разных частях замка, чтоб отловить то одного, то другого мага, раскручивал его на лекцию и исчезал, чтоб потом в лесу за городом раздался подозрительный взрыв. Как он выбирался за мост, окруженный десятком оповещающих чар, неизвестно. Конечно, выход в город не был запретным, но маги не часто пользовались своим правом. Норды очень боялись нас, а то, что боишься, стараешься убить, устранить, обидеть, унизить. Хотя мозги у народа были, никто в здравом уме и трезвой памяти не посмел бы напасть на мага или просто косо взглянуть. Фаральда бы за такое превратила все дома в головешки, она может. А от Талвдира можно было бы ожидать что, то менее разрушительное, но гораздо более неприятное, вроде массового паралича с последующим доставанием всех жителей на лютый мороз. Обновление замка стало последней каплей для Анкана. Талморец попытался начать вербовку Райнера, но наткнулся на глухую стену непонимания. Кипучая натура этого мага постоянно требовала от него узнавать что, то новое, и его круг общения был жестко фиксирован, дабы не распыляться, причем сделал Райнер это сам. Получив знания, он их обдумывал, адаптировал, переиначивал, выворачивал наизнанку и только после этого выносил свой вердикт по поводу полезности тех или иных чар. Например, на лечебные заклинания он очень долго ругался, когда вывернул их наизнанку. Опыт, что был произведен над крысой в его комнате, закончился экстренным проветриванием всего корпуса, а в библиотеке появилось первое, условно-боевое заклинание школы восстановления, которое было названо «Распад». Да что и говорить, этот поганец умудрился раскрутить на лекцию даже меня самого, хотя ученым он был от бога, что и говорить. Освоение магии шло семимильными шагами, в день по заклинанию, минимальный результат, а еще я испугался, когда Райнер признался, что ему проще использовать магию воли. Мне захотелось выругаться и поблагодарить всех богов, что Анканы рядом нет. Тогда, в тот момент, и было принято решение оттянуть как можно больше внимания на себя. И идея этого чуда посетить любые двемерские руины пришлась как нельзя кстати. Маг уровня Райнера – очень большая редкость. И если он станет настоящей частью коллегии, то вполне возможно, что престиж скакнет до небес. А больше престижа – больше людей. Одно только обновление замка чего стоит. Мне пришлось уже на следующий день разгонять толпу, которая пришла поглазеть на новый мост, а самые ретивые уже стали требовать, чтоб им также обновили дома, как компенсацию. Наивные. Арен, караван выходит. Разумно ли отпускать Райнера одного, ведь ты приказал и мне, и Талвдиру остаться тут. В кабинет проскользнула Фаральда. Да, с этим советником нам понадобятся все силы, а парню незачем видеть подковерную войну, пусть потешит себя новыми игрушками. На этих словах архимага передернуло. Райнер как то выпросил все имеющиеся двемерские детали, что хранились в музее. На следующее утро по жилому крылу ползло нечто очень похожее на паукообразного стража. В тот момент ему пришлось опять буквально из рук вырывать новую игрушку. Впрочем, как позже выяснилось, страж мог ползти только вперед и только по очень ровной поверхности. Но надежно ли это? К этой экспедиции присоединятся несколько магов из других провинций. И что? Райнер только докажет силу нашей коллеги, а переманить его, я его изучил достаточно. Он еще не облазил подвал, так что не уйдет. Как скажете, Сава Сарен, тогда я пойду, мне надо сказать несколько слов своему ученику. Ха, похоже, он один из немногих, кто нашел к твоему сердцу ключик. Ты же знаешь, что для меня он всего лишь дитя, неразумное. Он не просто неразумное дитя, он очень любопытное дитя. Так что передай ему и от меня подзатыльник с наказом не лезть к центурионам. Фаральда лишь кивнула. Непоседа, несмотря на свой загруженный график учебы и малое общение, успел расположить к себе всех. А те, кто имел счастье его учить, относились к нему и вовсе по-дружески, когда он был далеко, далеко. Глава 10. Райнер. Караван собирался как раз рядом с мостом, так что идти далеко не пришлось. Пока сам караван состоял из двух повозок, одна из которых была занята мной. Исследование надо проводить с размахом, как говорится. На вторую, крытую тентом, загрузили топоры, мечи, стрелы, провизию, несколько ящиков зелий. Вот еще одно интересное наблюдение. Зелья не поддаются алхимическому копированию из-за своей структуры. Говоря язык простых смертных, я могу повторить состав, но по качествам он не так далеко уйдет от какой-нибудь кока, колы. Ну, диапазон применений очень широк. Можно друга угостить, а можно и меч попробовать от ржавчины очистить. Но все резко, кардинально, меняется. Стоит мне только направить голую магию в этот супчик. Он начинает приобретать заявленные в техпаспорте свойства. А если я при добавлении магии буду представлять, что должно получиться, то вообще ништяк, на уровне мастера получится, только даже в один флакон очень много вбухать надо. Для сравнения, примерно столько же, сколько уйдет на трансмутацию 5 кубометров породы. А да, пометочка, надо бы себе придумать универсальную единицу измерения, а то даже непонятно сколько у меня всего, так на глазок прикидываю. И еще одна заметочка, завести ежедневник, а то идей столько, что половина из головы вылетает. Кстати, можно меня поздравить, в это путешествие я вышел в новевшей броне среднего класса Омега. Чем она отличалась от обычных? Ха, мои руки таки дошли до сервомоторов из автоброни Аместрис, так что в этот раз доспех был еще и усилен ими. Я до этого мог камни голыми руками давить, а после установки в каждый сустав по одному чудо, зверьку, это и вовсе стало пустяком. Завязывать питание всей этой конструкции на единый накопитель я посчитал нецелесообразно и разместил 3 батареи в разных частях доспеха, постаравшись сделать тройное дублирование проводников. Ставить инерционные генераторы я тоже посчитал излишним, сервомоторы починить в поле невозможно, а генераторы только уменьшат расход расходников. Извините за каламбур. Так вот, эта броня была заметно тяжелее экзоскелета, но и далеко не дредноут. Я даже прыгать мог, правда невысоко, но вот с бегом по прямой, конфетка получилась. Скорость замерить, конечно, не удалось, но с бегущей лошадью я шел вровень достаточно долго, но эксперимент пришлось прервать из-за опасения быть обнаруженным, как-никак опыт проводился ночью в лесу. То, что я люблю спать, вовсе не означает, что мне надо много спать. 4 часа – практически идеальное количество. Да и с походами в лес вообще получилось забавно. Ремонтируя стену, мне попалась трещина. Обычная трещина, только она была немного под стеной. В основании той скалы, на которой стоял замок, основываясь на своих скудных познаниях в архитектуре, я понял, что дело дряни, все это может рухнуть в любой момент, не показывая виду зрителям. Я очень аккуратно обошел это место и направился дальше, как ни в чем не бывало. Зато потом, ночью, там был оборудован весьма удобный подземный ход. Я просто укрепил стены трещины, заделал все, что мог, и сверху сделал маскировку под валун с кольцом. Внизу же была такая хорошая тропинка, которую я отделал перилами, замаскированными под сосульки. Зная себя, очень нужная мера предосторожности. Вот с тех пор и бегал. Караван медленно брел по ледяной пустыне. Солнце светило ярко, но морозец явно присутствовал. Возницы, кутаясь в свои одежды, выглядели меньше и меньше. Моя же фигура под плащом в этот раз заметно выделялась. 2 метра – это вам не стандартные 170 сантиметров. Кутаться в плащ мне не было смысла. Привычка делать внутренности доспеха устойчивыми к высоким температурам помогла и тут. Низкие тоже держались, а диэлектрическая прокладка и вовсе превращала поддоспешник в аналог свитера. Пейзаж вяло сменялся. Лес, снег, холм, снег, лес. Вдалеке маячили горы. Скучно. Потренироваться что ли? Проскучав еще 40 минут, я банальным образом заснул, крепко-накрепко приказав вознице будить, если чё. Кстати, часики показывали 7 утра, когда караван выехал. Проснулся от толчка. Телега встала. Так, так, и что тут у нас? Куда прете? Ты и ты, в обоз. Второй отряд занимает место около средней телеги. Так, а эта клуша что тут делает? Вы, бараны, остолопы, живо организовать охрану вокруг телеги с припасами. Если с ней что, то случится, жрать песок будете, а на двимерских сторожей пойдете с зубами и кулами. А, кажется, мы прибыли на место соединения с караваном. Любопытно. Надо бы разведать. Взгляд со стороны. Тент на одной из прибывших телег откинулся, и оттуда спрыгнула замотанная в плащ фигура. Правда, это вряд ли могло спрятать ее от любопытных взглядов. 2 метра росту и почти столько же в плечах не позволяли быть незаметным. «Ты кто?» Практически сразу одна из фигур в балахонах, что командовала погрузкой, отделилась от еще 2 и направилась к здоровяку. «Я, точнее, остряк недоделанный», — зло бросил маг. «Райнер ли?» «Коллегия Винтерхолда». «А ты из этих?» Балахонщик скривился. «Так, твои задачи тебе разъяснили, готовишь нам еду, носишь книги, колбы, реактивы и трофеи, а после этого мы отсылаем вашим какой-нибудь металлолом, дежуришь около нас весь день, после чего на тебе установка наших палаток». «Ясно?» «Нет». «Что? Они послали такого тупицу? Вы неправильно оцениваете свои силы». «Я не буду этого делать». «Да какая мне разница? Вали обратно». «Хорошо, эй, разворачивай». Фигура развернулась и крикнула в сторону телеги с припасами. «Что? Куда?» Заволновались другие управляющие, когда возница подчинился. Попробовал бы он не подчиниться. В пути же было скучно. «Ты», — прошипел маг, силясь разглядеть под капюшоном лицо наглеца. «Это наши припасы. Ты тупая куча, отмени приказ. Пока они мои. Наша коллегия участвует в вашей экспедиции как спонсор, предоставив наблюдателя, меня и припасы. Нет наблюдателя, нет припасов. И если вы думаете, что я буду прислуживать всяким...» Мужчина прервался, сделав круговой жест рукой. «То вы сильно ошибаетесь. Ты зарываешься, нищеброд. Если ты думаешь, что ваша помощь хоть кого-то волнует, то тебе следует. Ваш архимаг, если думает, что такое, как ты, может указывать мне. А ну живо вали отсюда и не смей, Миша». Активация. Маг коллеги вскинул руку. Секундная задержка. Маленькая электрическая дуга между пальцами. А-а-а-а. Огненный вал лишь лизнул матерящегося мага, но тому хватило, чтоб упасть на землю в тлеющей накидке. Под магом растекалась лужа. Находящиеся рядом люди заголосили, больше от неожиданности, нежели от страха. «Если кто, то еще хочет оскорбить моего архимага и коллегию, милости прошу». Райнер так и стоял с поднятой рукой, вытянув вперед два пальца. Крики практически сразу затихли, и теперь все напряженно смотрели на мага. «Хорошо, Норган был неправ, когда оскорблял вас», — поднял руки вверх один из оставшихся лидеров. «Мы можем все уладить миром. Скажем, за оскорбление вы получите на 20% больше. Идет, нам очень нужны припасы, да и сильный маг будет не лишним. Ма, и зачем было брать таких в экспедицию? Вот, как культурные лю, разумные решили вопросы, ни одна сторона не имеет претензий, ведь так». Из под глубокого капюшона блеснула стальная маска со странными рунами на ней. «Да, у нас претензий нет, и может, ты позволишь целителю осмотреть Норгана? Да что ему будет? Я не бил на поражение, иначе была бы молния», — так припугнул. «А он от страха того, хе-хе, и еще маг, Райнер. После моего знакомства с остальными магами, в караване установился паритет. Я ем отдельно, ничего не делаю, никому не помогаю, но никому и не мешаюсь, так маячу, маньячу, вернее, на заднем фоне. Того мага, с которым я подружился, уже через час привели в себя. У него немного подкоптилась борода и был небольшой ожог руки, ничего серьезного. Ожог слабый, но обширный, так что целителю пришлось потратить на него целый день. Но никто откладывать выезд из-за травмы одного из лидеров не стал, так что долечивался он, сидя в телеге, в другой части каравана из шести телег, время от времени зыркая на меня. Дальнейший путь мне особо запомнился. Атмосфера сложилась не очень. Норган таки настроил самую дурную часть экспедиции против меня. Они презрительно плевались при моем приближении, но в лицо ничего не говорили, так что приходилось быть настороже. Хотя сейчас мне было как, то все равно. И да, говорят, в двемерских руинах может целая армия погибнуть. Надеюсь, Архимаг не обидится, потому что я обиделся. 13.01.13. Состав каравана был довольно однообразен. 10 магов и примерно 15 разумных воинов. Всего экспедиция насчитывала около 30 существ, вместе с немногочисленными возницами. Воины сами обслуживали себя и магов, полностью таща на себе быт. В какой то мере справедливо. Маги будут основной ударной силой, таща на себе все опасности там, так что пусть простые воины постараются. Это я к чему вообще начал разглагольствовать про численность. Караван вплотную приблизился к горам, необычным горам. Много ли гор на земле, матушке испещрено трубами, по которым идет пар, да и вообще местность выглядела дико. Каменные валуны, из которых сложены стены зданий, огромные резные ворота, с остатками решетки, разорванные трубы, от которых валит пар, и золотистый металл, которым было все оковано. Любопытно. Значит так, всем сосредоточить силы около телег. Стражи могут бродить даже тут. Начали командовать маги. Народ, до этого шедший расслабленно, переговариваясь и шутя, угрюмо молчал, выполняя приказы. Подготовка ко вхожу в руины заняла всего час. Никто не хотел оставаться тут, наверху, без защиты. Даже меня эта суета захватила. Я по-тихому отошел от основной массы и отковырял от трубы небольшой кусочек. Интересно, желтый металл, довольно прочный, по крайней мере в разы превосходит железо, очень жаропрочен, расплавить в руках не удалось. Что еще можно попробовать? А если его на проводимость проверить и магнитность? Кстати, от слитка, который дал мне кузнец, очень отличается. Другой способ закалки? Непонятно. Эй ты, из коллеги из Скайрима, ты собираешь выполнять свои обязанности? От входа раздался крик. А во, маги уже умудрились вскрыть защиту ворот и теперь стали по одному заходить внутрь. Без меня, вай. Иду, иду, сейчас буду. Просто очень интересный материал попался. Входил я в Музлфт с внутренним трепетом. Знаете, это ощущение трудно описать. Этот зуд в кончиках пальцев, это предвкушение, когда даже внутри себя горит огонек. И руины меня не разочаровали. Уже на входе лежал первый трупик стража. Паук-переросток. К сожалению, эти варвары оторвали несколько лап у этого механического чуда и вырвали что, то из головы. Пока остальные маги толпой ломанулись в глубину, я же вместе с парой воинов остался около самого входа. Вы чего? Мы, это, охраняем вас. Это приказ господина Элгара. Это который, бородатый или лысый? Я с ними не общался. Лысый, скривившись, уточнил воин. Не, я не понял, это они типа мои конвоиры? Ладно, с вами все ясно, тогда не мешайтесь. После этого я полностью отрешился от мира. Блин, как же любопытно. Внутренности паука были здорово помяты, часть деталей вообще не определялась никаким образом. Я, может, Повторюсь, но, варвары, ну как можно было так покорежить внутренности? Они что его специально пинали? ХМ, дублирующиеся цепи, а во, третья, четвертая, четыре запасных пути — это круто. В качестве источника питания было что? То, что стояло в голове, оно же, судя по всему, было и управляющим центром, так как в теле были только шестерни и несколько проводов непривычного вида. Да и вообще, конструкция была довольно простая, я бы даже сказал простейшая. Неудивительно, что эти механизмы проработали так долго, в них просто нечему ломаться. Хотя, прикинув прочность металла и сделать поправку на истертость некоторых зубчиков, черт, да они тут не меньше сотни лет бегают. А что у них за смазка такая, расчудесная? Остатки, что были на сочленениях манипуляторов, я буквально слезал. Что мы имеем в итоге? ХМ, спорный вопрос. Сейчас анализирующий алхимический круг я не начерчу, но по чисто физическим свойствам. Густая, довольно интересный, терпкий запах и просто поразительный срок службы. Цвет, зеленоватый, грязно-зеленый. Взгляд со стороны. Что он делает? Прошептал один из приставленных к магу из коллегии Скайрима воин. А я знаю, также шепотом ответил второй. Ты же видишь то же, что и я. А зачем он на маленькие части разбирает стража? Да я откуда знаю, может его прямо сейчас того? Да не, он же в доспехе. Ты уверен, что твой меч его проймет, Талас? А как мы должны его? Мастер Алгар сказал, что мы должны его заманить в один из боковых туннелей, где они не уничтожали стражей. И как мы, а я знаю, будем действовать по обстоятельствам. Райнер, из этого образца я выжал все, что было можно. В принципе, можно посидеть и еще, но оно мне надо, когда тут рабочие образцы бегают. Так, господа воины, я тут закончил, мы можем идти дальше. Сопровождающие только молча скривились. Дальше, лучше. С каждым шагом мы спускались все глубже и глубже, до первого перекрестка. Влево вели явные следы нашей экспедиции, а вот поворот направо. Его преграждала такая красивая решетка, чем-то напоминающая наши в КПЗ, только цвет подкачал. Двимеры все делали из этого странного материала, желтоватого цвета, который обрабатывали каким-то китайским способом. Почему китайским? Потому что я его не знаю. Итак, все мальчики налево, девочки направо. Ма, любопытно, туда уже пошли, а сюда нет. Плюсы, минусы, ма, ладно, взмах рукой, посыл магии. В воздухе возникает изображение круга разъятия, активация. Боже, как я раньше обходился без магии иллюзий, а теперь одним взмахом, безо всяких заморочек. А, это, экспедиция пошла туда, заволновался один из воинов, а я срезаю. Погодите, мы не можем уйти с маршрута, так вы и не уйдете. Чао. С этими словами я шагнул в проделанную дыру, а чтоб не быть варваром, активация, за спиной звякнул новый прут из стали. Эй, я догоню вас позже, если вы не заблудитесь. Я помахал им, не оборачиваясь. Итак, любопытно, что же там? Кстати, любопытно и освещение. Потолок порыт люминесцентными грибами, а вот от стен. Местами там сохранились древние системы освещения, которые включаются от присутствия. Это тоже бы исследовать надо. Взгляд со стороны. Он безумен. А нам какая разница? Он сам ушел с пути. И награда нам. Два воина сопровождения стояли у желтой решетки с одним серым прутом в явной растерянности. Что делать будем? А что мы должны делать? Задание выполнено. Да. Тогда пошли к мастерам быстрее, а то мне страшно. Парни рассказывали, что тут стражи могут прямо из стен выскакивать. 13.01.13. Взгляд со стороны. Держите строй. Один из магов кинул ледяной шип в Центурина. Машина на это лишь презрительно выпустила очередное облако пара, стараясь задеть наглых букашек. Это было страшное фиаско. Маги, воодушевленные удачным началом, забыли главный принцип – разведка превыше всего. Ошибка новичков, которые, уверовав в свои силы, бросали вызов более сильным противникам. Изначально в коридорах были только стражи, пауки, которые не представляли особой угрозы, если смотреть по сторонам. Тут имеется в виду их привычка спрыгивать с потолков. Экспедиция, кстати, так и понесла первые потери. Паук удачно упал, сломавший ушедшему сзади воину. Да и не были ремонтники боевыми машинами. Вскоре за пауками стали попадаться более серьезные противники, которые оказали заметное сопротивление, сильно замедлив продвижение отряда, но полностью остановить не смогли. Двимерские сферы, стражи были больше отрядами быстрого реагирования, нежели рядовой пехотой. В неактивном состоянии желтый шар мог катиться с огромной скоростью, но как только впереди оказывался враг, из сферы поднималось туловище автоматона и включалось его оружие. Особо опасны сферы были своими встроенными арбалетами. Появляясь из технических тоннелей, слишком узких для людей, эти автоматоны делали залп и отступали. Зазевавшихся ждал печальный конец, системы наведения работали великолепно. Еще, подобно паукам, сферы использовали пневмотрубы, по которым идет пар, чтоб передвигаться по всему комплексу. Убежать от них было невозможно, но нет на свете совершенства. Броня была принесена в жертву скорости, так что если маги успевали ударить первыми, то от двимерских машин оставались только искрящиеся обломки. Пройдя несколько сотен метров, миновав десяток развилок, и так и не встретив серьезного сопротивления, лидеры, посовещавшись, решили: это небольшой комплекс, в котором мало стражи, зачистим его, и каждый получит долю, пропорционально вкладу. Недооценили, не поняли, чего гадать, но факт остается фактом. Выскочив в очередной зал, куда отряд погнался за тремя отступающими сферами, они оказались в ловушке. Со звоном упала решетка, перегородив путь назад, а в центре зала послышался оглушительный пыша-ша-ша-ша-ша. Центурионы, целых три гигантских стража, но это было не все. Пар повалил еще и из труб. Бом, бом, бом. Гулко звякнули о пол три неактивные сферы. Секундная задержка и опять. Бом, бом, бом. Бежим. Всем рассредоточиться. Каждый сам за себя. Отряд запаниковал. Нет. Сомкнуть строй. Всем воинам выйти вперед и защищать магов. Маги, выбивайте сферы. Все в круг. Маги, стройте щит. Чем плохо отсутствие единого лидера? Каждый генерал тащит одеяло на себя, и часто это случается в самый неподходящий момент, когда надо действовать. А-а-а. В отличие от людей, у машин была строгая иерархия, так что неудивительно, что сферы выстроились в ряд и стали посылать стрелы в суетящуюся толпу. Центурионы медленно, шаг за шагом приближались. Внутри этих трехметровых статуй был мощнейший паровой двигатель, который двигал эти тонны металла. Более того, если противник был слишком вертким для рук, молотов этих гигантов, центурионы использовали пар, очень горячий пар, даже секунды хватало, чтоб сварить человека заживо. Пли. Наконец что, то решили лидеры и попытались атаковать. Бесполезно. Танки уже вышли вперед. Молнии и огненные шары просто разбивались о бронеплиты, не причиняя никакого видимого внешнего вреда. Двимерская техника всегда отличалась очень высоким сопротивлением магии, лед вообще не мог повредить этим машинам, огонь тоже не доставлял особых затруднений, лишь удачно пущенные молнии могли ненадолго перегрузить что, то внутри этих автоматонов, заставив их бездействовать считанные секунды. Строй, который с таким трудом восстановили маги, дрогнул. «Бежим!» Раздался чей-то голос, и толпа дрогнула. Ужас, паника, смерть и безумие. Этот убойный коктейль заставил разумных рвануть вперед, вглубь подземного комплекса Мзулфт, в надежде найти укрытие и пересидеть, переждать бурю, спрятаться, только не умереть. Зал был довольно большой, из него вело целых три выхода, так что бегущие бросались куда глаза глядят, лишь бы подальше. Пока разумные отступали, автоматоны собрали кровавую жатву из неудачников. Семь воинов и два мага навеки останутся под землей. Пауки, стражи быстро уберут трупы, оттащив их на свалку, и больше никто из разумных их не увидит. Туннели ветвились, где, от они сходились, где, то сужались. В одних были обвалы, в других прорвало трубы. Но подземный лабиринт Мзулфта насчитывал более 10 этажей в глубину и сотник километров путей. Экспедиция, попавшая сюда, ведомая паникой и страхом, все больше терялась в закутках и коридорчиках, пока в один прекрасный момент от нее ничего не осталось. Они просто разделились. Райнер, хорошо живет на свете Вини, пух, оттого поет он эти песни вслух, и неважно, чем он занят, если образцы не кончатся. Уже в голос орал я, идя по очередному коридору. Нет, я не потерялся. Да, путь обратно помню. Просто мне, наконец, попался целый механический паук. Блин, извините за сравнение, но я чуть не испытал физическое блаженство. Целый, работающий, мой. Кстати, разбирал я его на живую, дергающегося, чтоб ничего внутри не повредить. Итак, что я могу вам рассказать про этого зверя? Да, пожалуй, много. Внутренности, когда они целые, производят впечатление старых часов, с их большими шестеренками. Энергетических цепей оказалось не четыре, как я думал, а 6. Это означает, что такого паучка можно собрать из обломков 6 таких же, и оно будет работать. А если выкинуть дублирование, то вся механика умещается в кубе 10 на 10 на 10 сантиметров. Гениально. Вторым шоком для меня оказался еще один сюрприз. Камень-душ. Этот робот работал от камня-душ. Он был источником питания и центральным процессором одновременно. Я просто не нашел ничего, что могло бы отвечать за управление, но следственный эксперимент показал. Такое количество запасных энергетических путей неспроста. Простого удвоения было бы достаточно, но нет, создатели приляпали 6. Значит, камень не только снабжал энергией механизм, но и управлял им. Уму непостижимо, хотя, не зря же их камнями душ называют. Может, там внутри они разумные? Черт, как же любопытно. Я копался в теле робота еще минут 20, а потом, походя, совершил открытие, которое перевернуло мою жизнь. Следите за ходом мысли. В Аместрис красные камни делаются из людей. Предположительно душ. Камень в десятки раз усиливает алхимию. Алхимия – суть магическое воздействие. Красный камень – магический усилитель. Далее. Простые люди умирают от приема красного камня внутрь. Гомункулы, как и я, получают энергию. Камни душ делаются из живых, содержат магию, используя которую можно подзаряжать артефакты. Простой человек, если съест камень душ, умирает. Это еще Талвдир сказал, но тогда я не придал этим словам большого значения. Мало ли от чего люди умирают, меня в тот момент больше зачарование волновало. Проводим параллель, вторую, думаем, а если, но вдруг, любопытно. Вот после таких размышлений я снял маску и лизнул слабо светящийся камешек, мятненько. И почему, то напоминает Барбариску, почему я раньше не замечал, хотя, я же не держал в руках заряженный камень, а те, что давали в коллеги, мы сразу пускали на зачарование. Приятного аппетита, пожелал я себе и начал один из величайших экспериментов. 15.01.13. Образ. Тень. Знание. Образ. Карта. Иду по лабиринту. Мне показывают лабиринт. Схема. Мне показывают схему. Поток информации. Левая нога. Правый манипулятор. Совокупное управление манипуляторами. Боль. Она начинает нарастать. Знания. Они. Их много. Впервые знаний много. Страх. Да. Мне страшно. Слишком много. Это позор. Умереть от обжорства. Нет. Информационный поток прервался. Я стоял на полу, опираясь на все 4 конечности, ошалело мотая головой. Вот это да. Первая же инвентаризация организма выявила небольшие дорожки крови из ушей и глаз. Вторым делом я отметил увеличение внутреннего тепла примерно на 10%. Ну а теперь самый главный вопрос. Что я получил? Усевшись на пол, я стал перебирать воспоминания. Это выглядело довольно странно. Но я воспринимал новые знания, что закачал в меня камень, вчерашним днем, и не так ярко, но прекрасно все помню. Итак, что тут у нас? Карта Мзулфта. Вот это да. Полная карта с указанием технических тоннелей и пневмолифтов, с указанием кода запуска. Далее была схема того паучка. Отличий, как таковых, от той, что я составил, заметно не было. Просто тут она была в виде общей информации. А вот дальше воспоминания поставили меня в тупик. Я помнил, как двигать конечностями паука, стража. Это было как воспоминание о сне. Но это было дико, слишком много конечностей. Мозг просто отказался воспринимать эту информацию. А вот когда я попытался вспомнить еще хоть что, то случился облом. Скорее всего, такого отборного мата Мзулфт никогда не слышал. Испугавшись объема информации, я прервал загрузку данных из камня душ, если выражаться современным языком. Все бы ничего, но вот носитель этой информации отправился мне в желудок, и там успешно растворился. Информация, что закачалась из камня, была обрывочной. Я с трудом понимал, что, то в этой мешанине образов, среди которых мелькали схемы, пути, карты, но разобраться в них не представлялось возможно. Как встав с пола, я направился к стене. В голове практически сразу всплыло знание о том, как накладывать бронелисты на стены. Но на это мне было плевать, надо просто передохнуть. Прислонившись к стене, я представил иллюзию алхимического круга. Чуть-чуть тепла на выход и активация. Стена потекла. Среди той мешанины образов, что крутились у меня в голове, был один, который бы сейчас очень помог. Стражи не трогали неподвижные объекты, которые излучали специфическое излучение. Что это такое, я пока не знал, сил не было даже на любопытство, но вот знание, что стены фонят, было. Так что проблему со сном я решил радикально, обернул себя несколькими десятками сантиметров металла, оставив пару дыр для дыхания. Мобильного газового оружия у них не было, так что даже если меня и обнаружат, выкурить не смогут. Глава 11. Когда я проснулся и вылез из импровизированного кокона, часы показывали 7. Вот и думай, то ли я пролежал часа 4 в отключке, либо я бревном лежал несколько дней. Ур-ур-ур, подал голос живот. Ма, значит, применив нехитрую логику, я скорее всего валялся несколько часов. Итак, раз столько времени прошло, маленький символичный пикничок ничего не изменит. Сняв плащ, я начал демонтаж ранца. Эх, жаль, что тут никто ни слухом, ни духом о безразмерных сумках. Мне так нужна хоть одна такая, что можно взять с собой в поход. Если у вас есть холодильник, то очень многое. В этот раз я немного поколдовал над ранцем, и в прослойке потек жидкий азот. Немного боязно было, но 100% гарантия сохранности еды того стоила. Раньше нечто подобное устроить было практически невозможно. Алхимия Аместрис не предназначена для длительного охлаждения, а вот с магией разрушения мне было достаточно лишь время от времени замораживать резервуары. Так что пир я себе устроил знатный. Скажу вам по секрету, маг разрушения — это не только холодильник на ножках, это еще и переносная газовая конфорка. Так что разогреть супчик из состояния ледышки в прямо тут созданную стальную тарелочку, создать ложечку и бон аппетит, закусить все это жареным на открытом огне хлебушком — и совсем хорошо стало. Ну а после сытного обеда, как-нибудь приключением. А если быть точным, мне стало любопытно, смогу ли я получить все знания из паука. Я примерно прикинул, получалось, что загрузка произошла на 80%, а мне удалось отделаться только ушным кровотечением. Итак, стоит ли? Но вот кое, что меня обнадеживало. Во время боя с Энви, я тому несколько раз попадал в голову, сжег до состояния обугленного скелета. Блин, я точно знал, что при таких повреждениях мозг тоже было должно задеть, а он выжил. Даже более того, он очень быстро оклемался. Значит ли это, что я смогу воспринять все? Любопытно. Хорошо живет на свете Вини, Пух. Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если образцы не кончатся. Пауки хорошо реагируют на громкие звуки. Самый верный способ приманить этих стражей – устроить обвал. Но я себя не прощу, если под обвалом пострадает хоть что, то полезное, так что приходится орать кричалки и ярко, ярко светить магическим шариком. Ох ты ж, я забыл. В Мзуфте очень интересная система освещения, связанная с сигнализацией. Автоматонам откровенно пофиг на свет, а вот жителям нет. Так что вмонтированные в стену фонари были, и они работали. Там был очень интересный принцип, на земле тоже есть такие. Помните, такие фонарики, надо на ручку жать, фонарик от инерции будет работать. Тут принцип похож, только вместо ручной силы был пар. Двимеры вообще молодцы, ребята умудрились докопаться до магмы, а жар использовали в практических целях. Все их механизмы работали на пару. Вернее, не так, основная часть энергии бралась от паровых генераторов, но управляющие контуры запитывались от магии. Вы из ша-ша-ша-ша-вух, за моей спиной хлопнул пневмолифт. Я, не оборачиваясь рыбкой, прыгнул вперед, в прыжке разворачиваясь на 180 градусов. Страж, паук, попался. Автоматон, обнаружив вторжение, зашипел и побежал в мою сторону, помахивая манипуляторами. Я говорил, что у этих стражей нет оружия. Тогда, извиняюсь, соврал. Они сами и есть оружие. По прямой такой паучок разгоняется до 60 км/ч за 5 секунд. Таранный удар на такой скорости смертельно опасен. Страж тоже будет поврежден, но починить лобовые пластины и заменить манипуляторы – дело нескольких минут. Это стало ясно из полученной информации, так что мне следовало быть предельно аккуратным. Не дай бог мой подопытный в стенку врежется. Я же себе не прощу этого. Али-оп. Легким касанием я отрываю у проносящего мимо меня паука боковые лапки. Оп. Я бью в бок автомату и, скребыхая по полу, страж уносится вглубь коридора. Подойдя к машине, я с удовлетворением покивал головой. Паук все еще работал. Ладно, пора доставать камешек. Вдохнув приятный мятный аромат, я отошел к стене. Больше так беспечно рисковать собой нельзя. Саркофаги из стены – изящное, а главное – простое решение. Итак, эксперимент с порядковым номером 2. Приятного аппетита. Схема. Знаю. Коридоры. ХМ. Старые, новые. Еще схема. Сравниваю, оцениваю. Третья, 5. Новый коридор, отмечается завал. Путь, приказ от умного, подобие, опасность, образы, они четкие и расплывчатые одновременно. На старые накладываются новые. Картинка. Низкорослый человек, создатель, идентифицирует его сознание. Он вставляет в грудь огромного человекоподобного робота какой? То гироскоп. Нет, это сердечник. Робот. Центурион. Боль. Голова начинает побаливать. Смотрим дальше. Картинки ремонта. Строение пневмотруб. Строение сфер. Строение пауков. Схема центуриона. Схема лифта. Схема доспеха. Новая череда картинок. Паук слышит. Умный. Картинка огромного кристалла. Он приказывает идти. Паук приходит. Прописанные команды. Выполнение работ. Много работы. Больше пауков. Умный подсказывает, как взаимодействовать. Больно. Голова раскалывается. Следующий поток. Ремонт. Умный создает новых пауков. Нужен ремонт. Паук вытаскивает умного из ниши. Откалывается несколько камешков, абсолютно похожих. Взять. Нести к плавильням. Другие пауки запустили плавильни. Новый паук. Установка части умного. Теперь это новый паук, не умный. Связь остается. Умный молчит, он восстанавливается. Пауки патрулируют. Вторжение. Шум. Идти. Враг. Странный. Атака. Потеря манипуляторов. Потеря. Ауаха. Я сделал судорожный вдох. Черт. Отключаюсь. Когда я очнулся, уже ничего не болело. В голове же бродили мысли. Вернее, не так, не мысли, планы. Тут есть кристалл, главнокомандующий. Я узнал, где он, это 15-й этаж вниз, комната, островок посреди озера магмы. Сам кристалл находится за стенами, толщиной они, около 3 пауков, входов нет, но есть технический туннель для паука, небольшой, очень трудно пролезть. Вот, нашел, сигнал, который части кристалла постоянно посылают на главный кристалл, а теперь можно и по-человечески. Тут есть главный, он хорошо спрятан и защищен так, что даже атомный взрыв переживет, как-никак почти под кору спрятали. Этот главный откалывает от себя части, которые потом, со временем, нарастают. Части используются пауками как мозг, средство связи, мозг и источник энергии одновременно. По поводу души в этих частях, есть не душа, суррогат, просто набор команд, но вы только представьте, камни душ, полные. И что самое главное, сигнал от управляющего роботом кристалла можно подделать. Эти души слишком однообразны. Полностью взять под контроль автоматов я не смогу, но вот прикинуться одним из них запросто. До минус 14 этажа это позволит пройти беспрепятственно, зато потом умный попытается узнать, что за аномальное поведение. И как только обнаружит вторжение, мне мало не покажется. В комплексе МЗУЛФТ активны 700 центурионов. 3000 сфер, 7000 ремонтников, но в коридорах лишь пара сотен. Данные проверенные, пауки время от времени проводят ремонт всей этой толпы, что стоит в специальных ангарах, складах. В случае вторжения к кристаллу, каждый автоматон, любой механизм, что способен двигаться, ломанется на защиту. Но, мне, любопытно, 18.01.13, свист ветра, хлопки, мелькание непонятных символов, давление нарастает. Хлопки. Скорость выше. Меня прижимает к боку туннеля. Давит. Удар. Вух. За моей спиной сработал механизм пневмоворота, перекрывая тоннель. ГМ. Это было близко. Идея воспользоваться этим путем пришла спонтанно. Что? Двимерские машины могут, а я нет? Вот поэтому, то я сейчас сижу на 5-м этаже, пытаясь прийти в себя от этого чуда техники. В свое оправдание я только могу уточнить, что мне было действительно любопытно посмотреть, как работает эта труба, так сказать, изнутри. Так, а теперь надо встать, аккуратненько, по стеночке. У-у-у-у. Как голова кружится. Русские горки отдыхают. Но хоть добрался относительно быстро. Скачи. Попытка сделать шаг от стены провалилась. На правой ноге несколько сервоприводов натужно взывали и заискрили. Этого мне не хватало. Черт, ладно, технический перерыв. А пока позвольте рассказать вам кое, какие мои соображения, по поводу того, что тут творится. Может, я и не прав, время покажет, да и информации кот наплакал, всего 2 осколка. Итак, начнем по порядочку. Я, как и все мужчины, всегда стараюсь рационализировать, так что привыкайте. А начнем мы из далекого, далеко, из теории камней душ. Думаю, что после того, как началась эта заварушка с руинами, интерес резко сместился к этой теме. Признаю, был небрежно обеспечен, и мое внимание как то обошло все, что было связано с камнями, но у меня есть оправдание. В те моменты я больше всего был заинтересован в магии. Итак, что я могу сказать о камнях душ? Это минерал. Банально, но сути не меняет. В каких, то особенных условиях, явно отличных от обычных, стали образовываться такие аномалии, в которых и формировались камни. Природный фон в том месте сложился таким образом, что камни приобрели впитывающие свойства. Точно сказать не могу, но скорее всего этот камень со временем высасывает магию из пространства вокруг. По поводу душ. Опять-таки, тут виновата особая способность этого минерала ко впитыванию и удерживанию энергии. При большом желании можно и в обычный алмаз душу заточить, она даже там продержится лет 100, но вот такой энергоотдачи не будет, из-за удерживания скреп. Там камень сам держит, а тут силой удерживать приходится. Далее, встает такой вопрос, что есть душа, а что есть магия, в чем различие и что они могут, какой состав. По моим скудным разумениям, душа это небольшой генератор, в то время как простая магия как вода. Аналогии, конечно, грубейшие, но как, то так, затолкав в камень генератор, мы получим стабильный и довольно долгий поток маги, который, тем не менее, способен иссякнуть при перерасходе или, там, критической нагрузке. Налив же в камень простой магии, мы получаем просто очень хорошую батарейку, которая постепенно тянет снаружи энергию. Конечно, в каких, то ситуациях генератор будет уместнее, но думаю, батарейку проще создать и поддерживать легче. И это скорее еще одна моя теория, но думается мне, что душа тяжелее, гм, объемнее, арр. Так попробуем на цифрах. В камень влезает 20 е магии или одна душа. Причем после помещения в камень души места там остается на 10 е, то есть, у нас получится два камня, один из которых обладает емкостью в 10, восстанавливается в день 5 единиц, и второй камень, с емкостью в 20, но и восстановлением в день 1 единицу. Пример не очень удачный, да и цифры я брал с потолка, но ситуация в целом верна, и это при идеальных условиях. Идеальных, это когда в качестве хранилища используется камень душ. Если мы будем использовать простые драгоценные камни, то речь может идти только о сохранении текущего заряда и минимизации утечек. Примерно так, как оно на самом деле доподлинно неизвестно. Надо бы потом этим вопросом поинтересоваться. Идем далее. Двимеры. Я точно не понял, что съел, то ли генератор, то ли просто батарейку, так как резерв подрос, но моя естественная скорость восполнения пока достаточно велика, чтоб покрывать все возможные затраты. Думается мне, что это последствия обжорства красными камнями, но пока меня больше волнует вопрос с двимерскими накопителями. Пройдемся по фактам. 1. В камнях есть воспоминания. 2. Камни обладают разумом или его подобием, так как роботы успешно используют знания для бега и выполнения несложных поручений. 3. Разумность камней под вопросом, ибо при любом сложном деле автоматоны обращаются к умному. 4. Умный. Простите за тавтологию, но если в разумности пауков я сильно сомневаюсь, то в наличии логики или чего, то подобного у главного на этой базе я не сомневаюсь. 5. Умный. Явно образование из настоящих камней душ, тех самых, что поглощают магию, и оно умеет расти. 6. Назначение этого кристалла пока непонятно. Возможно, что это и, что, то вроде того. Короче, страж, не спящий, управляющий роботами. А вполне возможно, что это просто жила камней душ. На самом деле называть искусственным интеллектом это нельзя, но это ближайшая аналогия. Вот и думайте, господа мои хорошие, движущая сила в демерской технике – пар. Причем паровые машины такого уровня, что превосходя наш, земной, на голову. А вот отсутствие тонкой электроники они компенсировали кристаллами и магией. Пока у меня сложилась такая картина, а теперь можно продумать и главную цель, что я хочу, завод с автоматонами или знания, грызть ли мне кристалл, или может попробовать с ним как, то установить связь и попытаться пообщаться, хм, много вопросов, возможно, что я просто лопну, если попытаюсь поглотить кристалл, а может и нет, черт, слишком много если и допущений, основанных на одном знании, ничем не подтвержденном. Тут половина знания взята с потолка и из земного фэнтези.